Вилла Бермонт. От гостиницы, в которой мы с родителями и братом жили во время нашей первой поездки в Ниццу, было совсем недалеко от того места, где умер Николай Александрович. Если идти быстрым шагом, то прогулка занимала 15 минут. Заблудиться было невозможно. Сначала к вокзалу, потом налево вдоль рельсов до первого виадука. А там уже все выглядело так, словно я никуда не уезжал из дома. За этим виадуком у маневровых путей начиналась более тихая, почти деревенская часть города. Только что в Ницце, в отличие от Хенгело, в этом районе не было ни заводов, ни пустырей с сорняками, ни оставшихся после войны развалин. Здешняя улица была очень благородная, с утопающими в свежей зелени жилыми домами, и она шла немного вверх в направлении холма. Чтобы почувствовать себя вдали от города, вовсе не надо было долго по ней подниматься. Пройдя всего полкилометра, ты обнаруживал по правую руку сохранившийся в неприкосновенности парк, некогда окружавший дом, где скончался русский престолонаследник, виллу Бермонт. Уже название улицы, указанное на табличке сразу после виадука, напоминало, как, впрочем, напоминает и теперь, об умершем. Бульвар Царевича. Самого дома уже давно не существует. Отец Николая Александровича отдал приказание его снести, как только и сад, и вилла, на которой великий князь провел вместе с матерью последние недели жизни, были выкуплены у здешнего их владельца. Прежде чем снести дом, на земле отметили расположение комнаты Николая Александровича. В центре часовни в византийском стиле, построенной в 1868 году на территории виллы Бермонт, находится алтарь. Он стоит в точности на месте кровати петербургского юноши, умершего в 1865 году, в воскресенье после Пасхи от запущенного воспаления спинного мозга. До начала 20 века здесь больше ничего и не было, только маленькая серая часовенка, пустынный парк, находящийся в иностранной собственности, и какая-то неясная история об отдыхающем, которому очень не повезло. И только благодаря строительству рядом с часовенкой причудливой церкви в стиле рус стоимостью в 1,5 миллиона франков при Николае II, племяннике того, кто сам должен был стать Николаем II, это тихое место превратилось в достопримечательность. Самый подлинный, с эстетической точки зрения, самый совершенный кусочек России в Западной Европе. После этого название «Вилла Бермонт» перестало употребляться. Изображения «Эглис Рус» появились на бесчисленных открытках, а цесаревич приобрел статус важной фигуры в истории Ниццы. Да таковой и остался, несмотря на то, что в других местах время Романовых было позабыто, а слово «русский» постепенно стало во всем мире синонимом слов «захудалый» и «подозрительный». То, что в 1953 году мы жили рядом с вокзалом, в 15 минутах ходьбы от русской церкви, не было случайностью. Наша гостиница была собственностью французских железных дорог и предназначалась, как отец случайно узнал из внутриведомственной газеты у себя на работе, для отдыха не только французских, но, в принципе, и иностранных железнодорожных служащих с семьями. С виду она ничем не отличалась от нормальных гостиниц. Роскошный фасад начала века на роскошной авеню, холл, уставленный комнатными растениями, здесь же высокие окна с витражами, недоступный для постояльцев, но ухоженный сад, В нем росло 3-4 пальмы. Единственным, что отличало эту гостиницу от прочих, были, кроме, естественно, цены, размеры и обстановка недавно перестроенных номеров. Они были настолько малы, что по ним невозможно было пройти, ни обо что не ударившись. В них стояло по два стула и по квадратному столику. Освещением служила одна электрическая лампочка на шнуре в центре потолка. На сэкономленном пространстве была устроена кухня размером 2 метра на 1,5 метра с висячим кухонным шкафчиком. Обитая в таком вот номере, мы, как и все наши бесплатно приехавшие сюда по железной дороге соседи, вели в Ницце двойную жизнь. Днем, когда мы осматривали достопримечательности, а также входили в нашу гостиницу или из нее выходили, нас при желании вполне можно было принять, пусть не совсем за богачей, но во всяком случае за состоятельных туристов, семья, которой вполне по карману отдыхать на этом курорте с ресторанами и казино. Когда же мы сидели за закрытой дверью в нашей клетушке, все четверо, склонившись над супом из привезенного с собой из Голландии пакетика или над пудингом, который мама, покрывшись от напряжения испариной, приготовила на неудобной газовой плитке, то мы уж явно на богачей не тянули. Смущение от такой жизни в стесненных обстоятельствах, но с видимостью роскоши, я ощущал редко. Разумеется, я бы хотел быть мальчиком из какой-нибудь семьи, которая живет на нашей же авеню, в настоящем отеле с трехразовым питанием в ресторане. Но несчастным я себя от такого сравнения не чувствовал, ведь гораздо интересней только притворяться богачом и баловнем судьбы. Благодаря такой игре отдых на Ривьере становился по-настоящему захватывающим, а наш союз особенно тесным. Папа, мама, брат и я, словно группа аферистов, а вокруг нас никто ни о чем не подозревает. Я обычно не останавливался на сравнении себя с туристами из соседних отелей. Я шел дальше, представляя себе, как проводил бы время, если бы был обитателем какого-нибудь из отелей у самого моря, где у входа швейцары в ливреях снимают цилиндры перед гостями, а те даже не удостаивают их взглядом. Но еще больше я любил воображать, что я жил в таком отеле когда-то раньше, тогда. В пору до 1914 года, в то время, о котором отец рассказывал, каждый день нам взахлеб, но насмешливым тоном. На всем Лазурном берегу одни космополиты, коронованные особы, графы, миллионеры, мировые знаменитости, светские снобы, художники и ни одного простого смертного вроде нас. Уже в то утро, когда мы только-только приехали и шли от вокзала к нашей гостинице, у меня было ощущение, что мы не просто вступаем в незнакомый город. Нагруженные чемоданами, сумками, рюкзаками, после 24 часов в поезде мы, казалось, не столько переместились в пространстве, сколько перешли в другую форму бытия. Мы больше нежели в смутном, настоящем, как дома в Голландии. Я чувствовал, и с каждым шагом все отчетливее, что я иду в будущее, которое одновременно внушает такое доверие, словно это мое прошлое. Очертания зданий на улице, по которой мы шли, равно как и деревья и цветы на вокзальной площади, я узнавал по картинкам в книжках. Вот, значит, как на самом деле выглядит область Средиземноморья из учебника географии «Мир Южной Франции и Италии». Но главное, хоть тогда я этого и не мог для себя сформулировать, Здесь все казалось мне девственно довоенным. И это было облегчением после того, что я видел до сих пор. Все эти развалины, унаследованные от времени, в которое, как говорили взрослые, никто не хочет возвращаться, а между развалинами с каждым годом все более и более преобладала убогая новизна послевоенных построек. Ощущение будущего, как мне сейчас кажется, пришло не как вспышка ясновидения. Сознание того, что это начало, путь, с которого мне уже не сойти, возникшее, пока я следом за отцом вступал в юг, было следствием подспудно принятого решения. И хоть в то утро мне это еще не было ясно, но через 2-3 дня я уже отчетливо понял, что это за решение. В будущем как можно чаще и как можно дольше бывать на Ривьере, в Италии, повсюду, где мир таков, как здесь. Дело тут было не только в тепле, цветах, лазури, помпезных фасадах. Меня привлекало нечто, что я тогда, после долгих раздумий, обозначил бы, наверное, так. Юг неподвластный времени. В более взрослые формулировки. Изобильность местности, где теперь и раньше образуют не зловещую антитезу, а вариации друг друга. Два способа наслаждаться одним и тем же, в одном случае с помощью органов чувств, в другом — фантазии. На нашем плане города мы прочитали, что улица, внушавшая мне подобные мысли, должна называться Рю Паганини. На углу отец остановился, держа руку козырьком над очками, посмотрел вверх, потом с гордостью, но с явным облегчением, словно избавился от сомнений в себе, указал на табличку. После этого он то и дело восклицал «Смотрите-ка!» и читал вслух надписи на стеклах витрин. «Прачечная Паганини», «Мясная лавка Паганини», «Булочная Паганини». Воздействие на меня этой прогулки с чемоданами в огромной мере определялось тем, что отец так радовался словам, написанным непривычным шрифтом. Забавно было не только бесконечное повторение, но и смешение французского языка с итальянским. «Паганини, Паганини!» Не поймешь, где делать ударение. Ощущение, что я на юге, а не просто во Франции, до самого нашего отъезда из Ниццы порхала птичкой вокруг имени, постоянно бросавшегося нам в глаза. Покупали ли мы продукты на обед? Отправлялись ли на поезде куда-нибудь в пригородах? Или шли гулять по бульвару Царевича? Вскоре после того, как я стал брать уроки скрипки, мне подарили на День Святого Николая книгу о Паганини. День Святого Николая, 5 декабря, канун Дня Святого Николая, отмечается в Нидерландах как семейный праздник, когда все обмениваются подарками. Учитель иногда играл для меня музыку Паганини и с благоговением рассказывал об одержимом скрипаче. И вот теперь мне казалось, будто этот фантастический человек живет напротив нас, будто каждый прохожий умеет играть на скрипке, будто у меня у самого длинные темные волосы, старинная одежда для выступления на сцене, и будто я и мой инструмент именно тут, у Средиземного моря, и должны быть. Перед отъездом из Ниццы нам с братом разрешили выбрать для себя по подарку на память о путешествии. Я выбрал самый тонкий и самый дешевый из софьяновых бумажников. Родители посоветовали мне купить его в магазине для туристов на Променад де Энгле и еще один, о котором действительно мечтал всей душой. маленького иллюстрированного «Ла Русса» с витрины магазина по диагонали от нашей гостиницы. Мы пошли покупать его вдвоем с отцом. Когда отец, заплатив, попросил продавца поставить в мой словарик штемпель этого магазина, я радостно кивнул. Таким образом, у меня будет не только доказательство, что мы купили его за границей, но и некое простейшее изображение в виде толстых черных букв той атмосферы, в которой я прожил ту неделю. Две строчки в прямоугольной рамке, без ненужных завитушек и лишних слов. Библиотека Паганини. И ниже. Рю Паганини, Ницца. Улица Паганини, Ницца. Из-за близости вокзала нас практически ни на день не покидали воспоминания о пути сюда, а также мысль о том, что в скором времени нам снова предстоит просидеть в купе 24 часа подряд. Но, может быть, расположение гостиницы вовсе не играло роли, ведь железные дороги из нашего окна нигде видно не было. Гудков локомотивов не доносилось, в обитателях соседних номеров ничего путейно-железнодорожного в глаза не бросалось, и все же в ушах у меня постоянно стоял стук колес, когда я засыпал, когда просыпался, а иногда и среди дня, во время обеда или когда мама делала бутерброды, чтобы взять их с собой на прогулку. Вероятно, дело было в том, что я никогда раньше не ездил так далеко. Особенно ночь в поезде показалась мне бесконечной в буквальном смысле слова, как будто Париж был начальной точкой вечного непрестанного движения через Лион в направлении некой пустоты под названием Марсель. Мне это напомнило ночи из глубокого детства, когда я лежал больной и, надеясь увидеть хоть немножко света, всматривался в неумолимую черноту занавесок в спальне. В тускло освещенном купе, полном дремлющих взрослых, мне стало страшно. Выдержу ли я? Что будет, если мои тело и голова откажут еще до того, как прекратятся эти покачивания и потряхивания? Потом страх прошел. Не потому, что во мне прибавилось храбрости. Просто локомотив, казалось, почувствовал то же самое, что и я. И в отчаянии, что никогда в жизни не доедет до станции назначения, стал набирать скорость выше физического предела. Ощущение этой лишенной смысла рекордной скорости, при которой уже ничто не может существовать, настолько сняло с меня напряжение, что я уснул на плече у брата. Воспоминания о часах между Лионом и Марселем были одновременно и пугающими, и восхитительными. Ощущение чего-то невообразимо долгого было связано не только с картинками из моего бреда в детстве, но и с переживанием счастья всего несколько лет назад. Я тогда только-только начал заниматься музыкой и впервые в жизни попал на симфонический концерт, где в оркестре играл мой учитель. Все пьесы, которые я до сих пор знал, были длиной с песенку, максимум несколько минут. Но на этом концерте всякий раз, когда мне казалось, что музыка уже закончилась, она все продолжалась и продолжалась. После первых 50 тактов скрипичного концерта Бетховена я, не веря своим ушам, посмотрел на папу. Но он улыбнулся. «Да-да, сейчас будет еще, это только начало». Когда мое удивление, вызванное столь продолжительным сидением среди множества людей, под все еще никак не прекращающиеся звуки улеглось, я обнаружил, что в моем сознании произошла некая перемена. Существование звуков, которые вводят тебя в иное, разреженное время, время без будущего, время, в котором ничего не надо делать, надо лишь присутствовать, было для меня открытием. Если музыкальные инструменты и исписанная бумага — вот и все, что нужно для этого колдовства, то значит, я до сих пор недооценивал взрослых. Они рассказали мне еще не обо всем, на что способны. Но теперь я немножко начал их понимать. В достаточной мере, чтобы впредь с жадностью прислушиваться ко всем ощущениям, близким к ощущениям от музыки. Главным действующим лицом моих воспоминаний о той поездке по железной дороге была, как всегда, моя мать. Хоть и не она, а отец решал, куда мы поедем, обеспечивал бесплатные билеты и знал весь путь до мельчайших деталей, атмосферу в купе определяла она. Даже если она молча смотрела в окно или читала газету, а отец проверял, как мы с братом запомнили название станций, мне казалось, что она присутствует в большей мере, чем он. Ей достаточно было посмотреть на нас и спросить, например, кто хочет яблоко, и все занятные факты, о которых нам рассказывал отец, тут же утрачивали всякую значимость. Он и сам, казалось, терял интерес к средневековому городку за окном и, расстелив на коленях носовой платок, своим элегантным перочинным ножом начинал молча срезать шкурку золотого ранета, извлеченного мамой после недолгих поисков по дорожным сумкам, из бумажного пакета с жирной надписью-карандашом «Яблоки». Думаю, голоден. Никто из нас в тот момент не был, но созерцание действий родителей и последующее поедание вчетвером плода, который несколькими днями раньше был заботливо выбран и упакован, рождало чувство защищенности. Как бы далеко от дома мы ни были, нам четверым ничто не грозило, пока собранные мамой сумки способны были удовлетворить все существующие и даже несуществующие наши потребности. Яблоко, поделенное отцом, было вкусным. Даже если мне его совсем не хотелось, и если оно оказывалось изнутри полусгнившим, бутерброд, который мама доставала из жирного пакетика, наполнял меня радостью даже во время приступа тошноты от непрерывного покачивания. Мы были вместе, мы ели совсем как дома. Существенно в моей жизни ничего не изменилось. Обостренное ощущение маминого присутствия было связано не только с содержимым нашего багажа, но и с ее взглядом. Она замечала, что происходит вокруг нее. Отец высматривал всякие интересные штуки за окном или рассказывал нам что-нибудь, и блеск в его глазах появлялся только от его собственных мыслей, а не вследствие интереса к нашему житью-бытью. У мамы же все было наоборот. Если она и смотрела в окно, то от усталости или чтобы спокойно подумать. Но и тогда она следила за происходящим в купе. Если мы с братом со скуки принимались драться, один другого тыкал в бок или ударял ботинком по колену, ее взгляд обращался в нашу сторону. Мама смотрела на нас секунду-другую. И тогда уже знала, наверное, что наша ссора на время погашена, и на лице у нее снова появлялось отсутствующее выражение.